Тот молчал, долго, глядел мимо меня, хмурился, сжимал зубы, а затем наконец произнес: «Что ж, Матвей, ты умеешь быть убедительным, давай попробуем». «Не попробуем, Лестер», я не сдержал улыбки и покачал головой. «Мы обязательно выберемся отсюда». «Хорошо, но нам нужен очень надежный план, продуманный до самой последней мелочи». «Да, я знаю, и кое-какие идеи у меня уже есть». «Правда», я помрачнел, прокручивая в голове кое-что из того, что точно предстояло сделать. «Это будет очень жестко. Как бы я ни ненавидел говнюка Руфса, кое за что его все-таки следовало поблагодарить, а именно, за то, что он плюнул мне в еду. Удивительно, возможно, но когда это произошло, я лишь притворялся, что действую исключительно на эмоциях, старательно изображая гнев. Я умыл его содержимым тарелки, после чего разбил саму посудину. Обезумевший от ярости коротышка в тот момент жаждал только одного – наказать меня. Про осколки на полу он попросту забыл, и теперь один из них, тот самый, который я задвинул под солому, должен был стать ключом к успеху нашего с Лестером плана. Сейчас осколок уже находился в левой руке старика, а сам он морально готовился к предстоящей операции. «Если боишься, то я могу и сам это сделать», — сказал я, нащупывая клеймо. «Дотягиваюсь без проблем. Ты, главное, направляй меня». «Нет-нет, Матвей, здесь нужна предельная аккуратность. Если повредить печать, сработает одно очень опасное заклинание. Оно убьет тебя, и происходить это будет долго и мучительно». «Хорошо», я кивнул и повернулся к старику спиной. «Тогда действуй, Лестер». «Я готов». Вскоре я ощутил прикосновение осколка к коже над лопаткой. Стиснул зубы, готовясь к тому, что кусок керамики вот-вот вопьется в плоть, но вместо этого услышал, как Лестер выругался. «Проклятая правая рука», в голосе старика очень явственно чувствовалось напряжение. «Едва шевелится. Придется резать левой, но это будет дольше. Приготовься, Матвей». «Все в порядке, Лестер». Я старался говорить бодро, хотя мне было не по себе. Не столько из-за предстоящей боли, сколько из-за того, что Лестер мог растерять решительность или сдаться на полпути. «Даже если мне вдруг вздумается поорать, не обращая внимания, просто режь». «Договорились?» «Договорились», — ответил старик и наконец-то взялся за дело. «Да, осколок был острым, но хирургический инструмент из него вышел все равно дерьмовый. Он не резал, а рвал, и иной раз Лестеру приходилось попросту пилить мою кожу. Кровь сочилась по спине, растущая рана полыхала болью. Но я молчал, боясь, что любой стон или крик заставит старика остановиться. «Как ты?» — звенящим от напряжения голосом спросил тот спустя минуту. «Вполне себе неплохо», — я заставил себя усмехнуться. «Слегка чешется, а так нормально. В организм поступала одна порция адреналина за другой, так что вскоре боль действительно сошла на нет». «Так», — снова заговорил Лестер, — «судя по всему, мое спокойствие придало ему уверенности. Теперь самый ответственный момент, Матвей, нужно отделить печать». «Действуй», — кивнул я и ощутил, как старик запустил пальцы под мою взрезанную кожу. Он сделал все одним рывком. Чавкнула плоть, кровь хлынула еще сильнее, и меня тут же затрясло. Да так, что я не удержал равновесия и повалился на пол. Со стороны это наверняка смотрелось жутко. «Матвей», — да нельзя встревоженный Лестер мигом оказался передо мной. «Что происходит? Как ты?» «Все великолепно». От силы, переполнявшей тело, перехватывало дух, и говорить было сложно. «Похоже, у нас получилось». Однако радоваться я пока не осмеливался, прекрасно помня, чем все закончилось несколько часов назад, в оранжерее. Поэтому следующие пару минут просто сидел, боясь, что режим зверя сойдет на нет. Но этого не произошло. «Матвей», — все еще напряженный Лестер тронул меня за плечо. «Ты в порядке?» «Более чем», — я расплылся в счастливой улыбке и выпрямился. Благодаря режиму зверя боль в освежеванной лопатке ощущалась едва-едва, а кровь почти перестала течь. Однако она нам с Лестером очень понадобится, так что надо спешить. «Ты готов?» Я серьезно посмотрел на старика, и тот нервно кивнул. Вскоре окровавленный осколок миски оказался у меня в руке. Лестер опустился на колени ко мне спиной, вновь принявшись перебирать узлы на бечевке, и я начал операцию. Режим зверя давал мне не только невероятную силу, ловкость, выносливость, но и ясность мышления. Поэтому сейчас я действовал будто опытный хирург и спокойно, почти не прерываясь, чертил вокруг проклятого клейма кровавую окружность. Лестеру было больно. Пару раз он вскрикивал, шипел и вздрагивал, но не просил меня остановиться, и это главное. На полпути я заметил, что Бернус внимательно наблюдает за всем происходящим. Темные глаза мага-пироманта азартно блестели, сам он улыбался, а перехватив мой взгляд, подмигнул и показал большой палец. «Спасибо, конечно, за поддержку, но, главное, чтобы рыжий громила не ляпнул что-нибудь, когда явится Руфс». «Ну что, Лестер», — сказал я, закончив взрезать кожу вокруг печати. «Ты готов?» «Да-да, отлично. Тогда на счет 3, 1, и я сорвал изуродованный печатью лоскут кожи с лопатки старика. Лестер взвыл и завалился вперед, мелко дрожа. Он приходил в себя долго и тяжело, трясся, с трудом заглатывал воздух. Пару раз его вырвало. Все, что оставалось мне, напряженно наблюдать за муками старика, и в голове за следующую, невероятно долгую минуту возникло немало мрачных мыслей. Вдруг я сделал что-то не так, нарушил целостность печати, и теперь таившаяся там магия убивает Лестера. Или же он просто слишком стар и слаб для таких испытаний. Вдруг он умрет? Никогда, просипел Лестер, не меняя позы. Что? Теперь настала моя очередь заглядывать старику в лицо. Никогда я не чувствовал себя так погано и, совладав с дрожью, тот приподнял голову, посмотрел на меня и улыбнулся. Так хорошо. В ответ я лишь облегченно выдохнул и грязно выругался. А затем, поймав неодобрительный взгляд Лестера, рассмеялся. Впрочем, веселиться было еще очень рано. «Ну что?» – произнес я, как только старик более-менее пришел в себя и оглядел сначала свои окровавленные руки, а затем серые стены камеры, после чего несколько раз резко дернул левым плечом, и уже заживающая рана вновь закровоточила. «Вот и замечательно. Давай, Лестер, пора переходить к следующему этапу». Дурнота, слабость и озноб никак не ослабевали, несмотря на литры зелий, что Руфс выпил и влил себе в вены, и от этого ему было страшно. Неужели все, неужели ему придется навсегда расстаться с былым могуществом, неужели он снова станет кургузом-недочародеем, как его и сестру называли некоторые зубоскалищие сокурсники в магической академии. Неужели, неужели, неужели? Да провались это слово в глотку самому Георгу Волчеглазу в его звериной ипостаси. Руфс сжал кулаки, зашипел, и его снова начало трясти от отчаяния и ярости. Все из-за белобрысого червя, и на мирового выродка, который чуть не порушил все планы госпожи Адрианы, его богини и повелительницы. Если бы не он, Руфс с сестрой справились бы с заданием в 2 счета. А главное, им не пришлось бы вступать в бой. В памяти Руфса вновь всплыл образ погибшей Руфаны. Растерянность на лице, мертвая пустота в глазах. На теле сестры не обнаружилось ни одной раны, но магия тех тварей в масках превратила все ее органы в месиво. И у той единственной, кого Руфс действительно любил, не было ни шанса. Так сказала ему позже сама госпожа Адриана, хотя этого и не требовалось. Руфс понял все еще в другом мире, когда начал стремительно терять силы, дарованные его богиней и повелительницей, те самые, основой для которых служила его связь с сестрой-близнецом. Чудом ему удалось сразить последнего врага, но теперь он снова кургуза и недочародей, и от одной мысли об этом хотелось отчаянно завыть, перестать быть собой. Проклятие, да это гораздо хуже смерти. Не меньше боли причиняли и воспоминания о том, через какие мучения Руфсу и его дорогой сестре пришлось пройти, чтобы стать по-настоящему сильными магами. Десятки невероятно болезненных обрядов и ритуалов, литры зелий и эликсиров, от которых все внутри жгло и выворачивалось наизнанку, несколько смертельно опасных магохирургических вмешательств, и во время каждого Руфса и Руфана вынуждены были находиться в сознании. И ради чего? Чтобы потерять все могущество за один проклятый вечер? Дерьмо. Хоть как-то утешало лишь одно. Почти все, кто был виновен в случившемся, уже наказаны. Но именно почти. Кое-кто пока еще продолжал дышать, ходить и мыслить. Тваренышь из другого мира. Руф сделал все, чтобы тот сломался. Но парнишка оказался неожиданно силен, как благодаря магии, так и духом. И тщетность собственных попыток заставляла Руфса еще больше ненавидеть пленника. Впрочем, уже завтра госпожа Адриана возвращается в убежище. А значит, в жизни белобрысого выродка начнется еще более черная полоса. Некрасивую физиономию Руфса исказила предвкушающая улыбка. Он прекрасно знал, когда дело касалось исследований, его богиня и повелительница напрочь забывала о такой шелухе, как жалость, нормы морали и так далее. Госпожу Адриану волновали только результаты, и ради них она была готова на все. Так что ублюдку из другого мира скоро будет очень несладко, и Руфс этому обязательно поспособствует. Вдохновленный мыслями о мести, Низкорослый маг улыбался всю дорогу до камер, но там, внизу, ему стало не до смеха. Руфс и подумать не мог, что недоносок из другого мира и Лестер, это старая развалина, угодившая в плен за то, что попыталась предать госпожу Адриану, вытворят подобное. Полы и стены их камеры пятнали огромные кровавые кляксы. Старик, тоже покрытый кровью, лежал возле темной дыры нужника и конвульсивно вздрагивал. Его сосед, и вовсе неподвижный, обнаружился в углу. Какого хрена? Они ведь ни разу не показали неприязни друг к другу. Что же тогда заставило их? Что? Цыпа удивлен. Таращишься так, будто пытаешься в штаны наложить. Услышав низкий голос Бернуса, Руфс вздрогнул и резко развернулся. Отморозок пиромант пристально смотрел на него своим жутким темным взглядом и ухмылялся. Что? Что здесь произошло? Кое-как справившись с растерянностью, спросил Руфс. Ты наверняка видел. Говори. Да ничего особенного. Бернус пожал плечами. Просто голубки повздорили. Никак не могли решить, кому из них выпадет честь первым трахнуть такую красотулю, как ты. Пару мгновений Руфс недоуменно смотрел на пленника. Тот, крайне довольный собой, скалил черные зубы. Ах ты, тварь! Руфса затрясло от ярости. Он оскалился, вытянул обе руки, и Бернуса окутало коконом из молний. Здоровяк задергался, закатил глаза и вскоре упал, потеряв сознание от боли. Так-то, процедил Руфс и снова повернулся к камере со стариком и ублюдком из другого мира. Проклятие! Если они мертвы, госпожа Адриана будет недовольна. Нужно проверить и, если есть шанс, спасти хотя бы одного. С этой мыслью Руфс приложил ладонь к печати замку, и дверь камеры с привычным мерзким лязгом начала отъезжать в сторону. Первыми в залитый кровью каменный мешок зашли двое зомбированных стражников, сопровождавших Руфса. Следом порог камеры переступил и он сам. Глава 7. Не успел я обрадоваться тому, что Руфс добровольно зашел в ловушку, как в глазах потемнело. Под черепной коробкой будто бы взорвалась граната, и лишь режим зверя позволил мне удержаться в сознании. Пара секунд мне потребовалось, чтобы прийти в себя. Затем я осмотрелся и сразу понял. Лестер не подвел. Ментальный удар старика поразил все необходимые нам цели. Стражники-зомби стояли и конвульсивно дергались. Из носа и ушей у обоих сочилось что-то серое и полупрозрачное. Руф скорчился на полу, сжимая собственную голову так, будто боялся, что она вот-вот разлетится. Досталось даже Бернусу. Путаясь в ногах, громила метался из одного угла камеры в другой и невнятно ругался. «Отлично, теперь мой ход, мгновения мне оказалось достаточно, чтобы оказаться на ногах и выхватить у стражников копья. Еще одно ушло на сдвоенный удар. Один клешнеобразный наконечник пробил спину Руфса возле левой лопатки, второй продырявил бок. На мгновение коротышка замер, а затем стал биться, хрипя и харкая кровью. Он дергал ногами, царапал каменные плиты пола, пытаясь перевернуться, но я не позволял. Я держал ублюдка пригвожденным к полу до самого конца. А когда из его выпученных глаз ушла жизнь, ощутил волну липкого жара, прошедшую от пят до затылка. Именно она погасила искру ужаса, возникшую от осознания содеянного. Третий раз, уже третий раз за свою недолгую жизнь я испытываю это чувство. Режим зверя стал ощущаться еще острее. Я вытащил из тела Руфса копья и передал одно Лестеру. «Как ты?» – спросил я, внимательно разглядывая старика. Выглядел тот так, будто крепко выпил. Покачивался и никак не мог сфокусировать на мне взгляд. Вдобавок седые усы были запачканы свежей кровью, натекшей из носа. «Терпимо», – просипел Лестер, опираясь на копье. «Подобные заклинания я не использовал очень давно. К тому же сейчас я слаб. Вот и получил откат. Но это скоро пройдет, не переживай». Кивнув, я перевел взгляд на стражников. Те перестали дергаться и теперь просто стояли, тупо глядя в стену своими мутными мертвыми глазами, будто выключившиеся механизмы. «Что будем делать с ними?» «Пускай остаются здесь», — ответил Лестер. «К сожалению, превратить их обратно в людей уже невозможно. Адриана как следует поработала над этими беднягами. Стоило нам со стариком выбраться из камеры», — как о себе напомнил Бернус. Громила успел очухаться и теперь прижимал грозную морду к решетке, яростно глядел на Лестера и что-то выкрикивал. В низком голосе рыжего явственно слышались требовательные нотки, так что понять, что именно его так взволновало, было нетрудно. «Парень явно хочет на свободу», — сказал я, глядя на здоровяка. «Что будем делать? Оставим или выпустим? Сейчас нам пригодится любой союзник, Матвей», — ответил Лестер. «Даже такой опасный и непредсказуемый. Арсварх!» — рявкнул Бернус и ударил ладонями по прутьям. Старик что-то произнес, и здоровяк, тут же успокоившись, отошел к дальней стене камеры. «Сейчас попробую открыть», – пробормотал Лестер, прижимая ладонь к светящейся печати на замке. «Если Адриана не поменяла заклинание, должно получиться». Старик возился с печатью не меньше минуты, и выглядело это так, будто он боролся с очень непростым соперником. Лестер тяжело дышал, время от времени скалился и вытирал свободной рукой пот со лба. «Проклятие!» – выдохнул он и отошел, качая головой. «Ничего не получается». Бернус тут же вновь пришел в бешенство. Яростно ругаясь, он шагнул вперед и принялся бить решетку ногой. И это навело меня на мысль. «Попробуем по-другому». Я схватился за пару ближайших прутьев. Режим зверя давал мне огромный запас сил. Так что я, без труда отогнув прутья, сделал дыру достаточного для туши Бернуса размера. Тот протиснулся в нее, одарил меня жуткой чернозубой улыбкой и произнес что-то непонятное, но явно одобрительное. «Ничего себе!» – усмехнулся успевший отдышаться Лестер. «Наш головорез сделал комплимент. Возможно, впервые в жизни». Я непонимающе уставился на старика, и тот пояснил. «Бернус назвал тебя ржавым котом. В нашем мире это маленький, но очень ловкий и сильный хищник с грозным нравом. Да уж, комплимент. Впрочем, пускай лучше будет ржавый кот, чем шустрый мальчишка». При мысли о черноволосой суке в кровь поступила новая порция адреналина. Я вернулся в камеру, отыскал на полу осколок миски и, вновь оказавшись в коридоре, приблизился к Бернусу. Тот сразу понял, что к чему. Нахмурился, повел плечами и присел, повернувшись ко мне спиной. Надо отдать здоровяку должное, боль он умел терпеть. За все время операции Бернус лишь раз вздрогнул и зарычал. А когда я отодрал лоскут кожи с клеймом, этот безумец вскочил с торжествующим воем и первым делом залил пламенем из разинутой пасти нашу с Лестером камеру. От нестерпимого жара у меня перехватило дыхание, а глазам стало больно. И все же я несколько секунд глядел на то, как труп Руфса и две массивные фигуры стражников утопают в бушующем огне. А Лестер снял с шеи бечевку и, скользнув по десяткам узлов хмурым взглядом, кинул ее в пламя. «Пора», — старик легонько подтолкнул меня в ту часть коридора, которая вела к оранжерее. «Сделать нужно еще очень много, так что поторопимся». Пока мы быстрым шагом двигались к цели, Лестер что-то втолковывал Бернусу. Я не понял ни слова, но предполагал, что старик посвящал громилу в детали нашего плана. Хотя все, что мы напридумывали за несколько часов, правильнее было бы назвать авантюрой, безумной и смертельно опасной. Добравшись до оранжереи, я первым делом подошел к стеллажу и взял одну из веревок, самую длинную и крепкую. Обвязал ее конец вокруг пояса, потом, игнорируя шаткий железный мост, перепрыгнул в гущу цветов черепов и повернулся к Лестеру. «В какую?» – спросил я, кивая на трубы, что торчали из потолка. Прежде чем старик успел ответить, послышался знакомый грохот. Спустя пару секунд ближайшая труба выплюнула лилово-черное разбухшее тело, которое тут же угодило в шевелящуюся массу, наполнявшую бассейн. «Давай в эту же самую», — сказал Лестер, осторожно переходя по мосту. «В ближайший час из нее точно ничего не вывалится». Кивнув, я положил свободную часть веревки на землю и сделал пару вдохов-выдохов, чувствуя, как адреналин усиливает режим зверя, а затем прыгнул вверх, целясь собственным телом в темное нутро трубы. Пальцы ухватились за край и сжали его мертвой хваткой. Именно на этот момент и в прошлый раз я чуть не лишился жизни, но теперь все прошло отлично. Резко подтянувшись, я зашвырнул себя внутрь трубы и тут же уперся в ее стенки руками и ногами. Поднялся на несколько метров и крикнул Лестеру, что готов. Первым я затащил внутрь трубы Бернуса, затем старика, и после этого мы втроем полезли вверх. Попасть на верхние уровни убежища Адрианы другим путем было уже невозможно. Ведущие туда двери запечатывала сложная система заклинаний, разобраться с которой могли только сама черноволосая тварь Руфс. Здоровяк передвигался весьма бодро и бормотал под нос то ли какое-то стихотворение, то ли слова песни. Я тоже без труда перебирал ногами и руками по стальным стенкам трубы. А вот ослабевшему за время плена Лестеру подъем давался тяжело, так что мне время от времени приходилось помогать старику. Труба вывела нас в помещение, очень похожее на лабораторию пыточную, в которой мне ставили клеймо. Те же полки, заставленные всевозможными посудинами, книгами и жутким инструментарием. Те же магические печати на потолке, такой же камин с гудящим зеленым пламенем. Те же раздутые трупы на двух столах, над которыми колдовали двое в защитных костюмах, напоминавших те, что носили чумные доктора, только без клювов на масках. Едва мы вылезли через отверстие в полу, как эта парочка повернулась к нам. Их угловатые фигуры окутало серебристое свечение, а с вытянутых в нашу сторону рук сорвались потоки густого фиолетового дыма. Резкий выкрик Лестера, и воздух перед нами как будто загустел, став лишь наполовину прозрачным. Но главное, что магия докторов разбилась о преграду, а спустя пару мгновений старик атаковал уже сам, и вновь ментальным ударом, от которого мой мозг будто бы сжало в огромном кулаке. Стоявший рядом Бернус взвыл от боли и грохнулся на колени, а те двое, которым и предназначался удар, отшатнулись и рухнули без сознания. Лестер тоже едва не упал и удержался на ногах благодаря тому, что я его подхватил. «Ты как?» – спросил я, тревожно вглядываясь в его бледное изможденное лицо. Тот кивнул, сделал пару глубоких вдохов и, указав на тяжелую железную дверь в десятки метров от нас, тихо произнес: «Нам сюда». За дверью оказался еще один просторный зал, наполненный грохотом причудливого механизма, того самого, что превращал семена в необходимую Адриане эссенцию. Это была смесь парового двигателя, мельницы, пресса и небольшой химической лаборатории со стеклянными трубками, воронками, гибкими шлангами, змеевиками и пузатыми резервуарами, в которых бурлило и пенилось темно-серое содержимое. И это помещение тоже не пустовало. Нас ждали уже трое чумных докторов и четверо зомбированных охранников. Лестер сразу же создал защитную стену и хотел уже атаковать разум противников, но его опередил Бернус. Похоже, ему попросту надоели удары по мозгам. Здоровяк шагнул навстречу обитателям зала, чуть подался вперед и выдохнул бушующий поток пламени. С грозным рокотом, будто хищный зверь, оно накинулось на всех семерых и на механизм. По залу пронеслись полные боли крики. Охваченные огнем фигуры беспорядочно заметались, трое столкнулись и повалились на пол. А спустя еще несколько секунд все вокруг содрогнулось от взрыва. Причудливая машина не выдержала напора пламени. Горящих докторов, стражников и куски механизма разбросало по всему помещению. Нам с Бернусом и Лестером повезло гораздо больше. Благодаря созданной стариком защите мы всего лишь повалились на пол от взрывной волны. У Рыжего это вызвало приступ дикого хохота. Я помог старику подняться и оглядел зал. Пламя по-прежнему плясало на телах и кусках взорвавшейся машины и, как мне показалось, разгоралось все ярче. «Надо торопиться», — сказал Лестер. «Огонь Бернуса имеет магическую основу и скоро поглотит здесь все». Кивнув, я вслед за стариком и довольно ухмыляющимся громилой-пиромантом покинул зал. Мы оказались в коридоре, который привел нас в еще одно просторное помещение, отделанное черным мрамором. «Вот и святая святых убежища Адрианы», — произнес Лестер, хмуро оглядываясь. «Здесь не было ни мебели, ни каких-либо механизмов или чего-то подобного. Лишь в дальнем углу, освещаемый десятком магических печатей, высился каменный постамент, на котором стоял огромный кусок малахита, обмазанный чем-то серо-золотистым, полупрозрачным и источающим резкий пряный запах. Стоило приблизиться к нему, как мне стало не по себе. Кровь почти закипела от адреналина, сердце стало колотиться еще быстрее, но главным было кое-что другое. Разум, подсознание, внутреннее чутье или еще что-то в этом роде отказывались воспринимать малахитовую глыбу как просто здоровенный кусок камня. Мне казалось, что место на постаменте занимает нечто живое, хищное, опасное, коварное, очень любопытное и вместе с тем веселое. Злой дух, который не прочь развлечься, за счет чужой боли, крови и смерти. «Ты чувствуешь?» «Да», Лестер положил руку мне на плечо, и лишь сейчас я обнаружил, что подошел к камню практически вплотную. Это и есть главный трофей и секретное оружие Адрианы. Частица неведомой силы, обнаруженная ею не так давно. Именно ее вместилищем должна была стать статуэтка из метеоритного железа. Я нахмурился и заставил себя сделать несколько шагов назад. А вот и портал, старик указал на ближайшую стену, где золотистым светом сияла еще одна магическая печать, огромная и невероятно сложная. С его помощью мы и покинем убежище Адрианы. Послушай, последние слова Лестера навели на мысль. Это ведь тот самый портал, который открыл проход в мой мир. Да, Матвей, это он. Но, старик помрачнел и, глядя на меня с сочувствием, продолжил. Я понимаю, к чему ты клонишь. Однако моих умений не хватит, чтобы перенести тебя домой. Здесь нужен настоящий мастер пространственной магии, такой, как Адриана. Именно она отправила в твой мир сначала Руфса и Руфану, а затем перенеслась и сама. Все, что могу я, перенести нас троих куда-нибудь на окраину империи Нарс. В ответ я лишь кивнул. Расставаться с надеждой вернуться к сестре и племяннику как можно скорее было очень больно. «Не переживай», — Лестер положил руку мне на плечо. «Мы обязательно найдем того, кто поможет тебе. Просто немного позже». А сейчас он задумчиво прищурился. «Сейчас нужно сделать кое-что еще». «Что именно?» «Подстраховаться». «Идемте», — старик посмотрел на меня, на Бернуса и первым направился к выходу из зала. «Вот здесь я и жил, пока был помощником Адрианы». Старик обвел рукой небольшую комнату с кроватью, шкафом и столом, заваленным книгами и исписанными листами бумаги. «Но с самых первых дней я предполагал, что мы можем разойтись во взглядах. Адриана одержима местью, ради нее она готова на все, даже пожертвовать жизнями тех, кто не имеет к ее горю никакого отношения. И поэтому...» Лестер прервался на полуслове и подошел к противоположной от входа стене, приложил к ней ладонь, и на каменных плитах один за другим начали проявляться причудливые символы. «Надо же, не обнаружили», — пробормотал старик. «Вот и прекрасно. Что это?» — спросил я, внимательно наблюдая за происходящим. «Что-то вроде страховки. Я решил, если увижу, что планы Адрианы становятся слишком опасными, то помешаю ей. Поэтому и установил здесь эту своего рода бомбу. Заклинание, разрушительной силы которого хватит, чтобы уничтожить убежище Адрианы. В прошлый раз я не успел им воспользоваться и попал в камеру. Надеюсь, теперь все будет иначе». Договорив, Лестер начал касаться пальцами то одного символа, то другого, и от прикосновения они меняли цвет. Воздух в комнате будто бы наэлектризовался, запахло озоном. 8 минут, произнес старик и отошел от стены. «Через 8 минут убежища Адрианы не станет, поэтому поторопимся». Следующим местом, куда Лестер привел нас с Бернусом, была тесная каморка, видимо, служившая складом. На множестве полок с трудом умещались кристаллы, медальоны, всевозможные пробирки и склянки, заполненные разноцветными жидкостями, монеты, кости, заспиртованные внутренности, книги. Старик открыл захваченный в его комнате саквояж и начал сгребать в него все подряд. Здоровяк тоже не отказался от пары трофеев, похожих на золотые самородки. «Здесь очень много ценных вещей», — пояснил Лестер, поймав мой озадаченный взгляд. «Что-то можно использовать самим, что-то продать. Деньги нам обязательно понадобятся». Не согласиться с Лестером я не мог. Однако с того самого момента, как он сказал про 8 минут, у меня в голове будто бы тикали часы. Поначалу негромко, но вдобавок усиливалось ощущение наэлектризованности воздуха, и это напрягало не меньше, чем утекающее сквозь пальцы время. Находиться в месте, которого вот-вот не станет, такое себе удовольствие. К тому же я не знал, что именно случится с убежищем Адрианы. Оно взорвется, сгорит, или просто схлопнется, пожранное каким-нибудь подобием черной дыры. «Достаточно», — произнес старик и закрылся саквояж. «Теперь давайте возвращаться к порталу». Вскоре мы вновь оказались в зале, отделанном черным мрамором. Стараясь не смотреть на одержимый неведомой силой кусок малахита, я вслед за стариком и Бернусом приблизился к золотистой печати на стене. И едва это произошло, как та загорелась еще ярче. Первые пару мгновений я думал, что это Лестер взялся за дело. Но когда тот попятился с крайне встревоженным лицом, понял, что-то не так. Портал, тем временем, все разгорался. По залу разнесся низкий гул, и почему-то запахло дегтем. Спустя еще несколько секунд на месте печати возникло знакомое алое пятно овальной формы, из которого вышла черноволосая тварь собственной персоной. Глава 8. На лице чародейки не было растерянности, испуга, удивления или еще чего-то в этом роде, лишь гнев и решимость. Как будто она заранее знала, что именно увидит, вернувшись в убежище. Потому и атаковала первой. Взмах руки, и меня мгновенно распяло невидимыми потоками магической силы в паре метров над полом. Все тело прострелила дикая боль, и я зарычал, тщетно пытаясь вырваться и наблюдая за начавшимся сражением. Бернус атаковал черноволосую суку 3 огненными сферами, которые выплюнул одну за другой. Но все они разбились о незримую преграду, выставленную Адрианой. А вот ее заклинание попало точно в цель, и изуродованную опухолью шею здоровяка обмотала призрачной зеленой цепью с крупными звеньями. Едва это произошло, как Бернус захрипел и отшатнулся, с ненавистью глядя на противницу. Он попытался ухватиться за звенья и разорвать их, но цепь была слишком крепка. Вдобавок она стягивала шею рыжего все сильнее, и вскоре тот, покрасневший лицом и с налитыми кровью глазами, повалился на пол. Единственным, кому удалось хоть как-то зацепить чародейку, оказался Лестер. Он вновь воспользовался ментальным ударом, и Адриана вскрикнула. Красивое лицо исказилось от боли, сама она едва не упала, но в последний момент смогла сохранить равновесие, и тут же ответила старику. С ее выставленной ладони сорвалась лиловая молния, попавшая Лестеру точно в грудь. Тот закричал, рухнул на четвереньки и стал вздрагивать. А черноволосая сука подошла, встала над ним и начала что-то говорить. Резко, звенящим от гнева и напряжения голосом и с отчетливыми вопросительными интонациями. Тварь устроила допрос, решив, что победа уже за ней. Да хрен ей в одно место. Накатившая ярость вкупе с адреналином усилила режим зверя. Я оскалился и в очередной раз рванулся из невидимых пут. Мышцы свело, но это пустяки. Главное, мне удалось пошевелиться. Адриана была слишком сосредоточена на Лестере, поэтому не видела, как я медленно, но верно освобождаюсь от ее долбанных чар. Тем хуже для нее самой. Еще несколько рывков, и я приземлился на пол, и тут же рванул к черноволосой суке с простым и ясным намерением свалить ее с ног и свернуть твари шею. У меня почти получилось. Еще мгновение, и я бы до нее дотянулся, но Адриана просто скользнула в сторону. Одновременно с этим ее глаза полыхнули ярким синим светом, и меня отшвырнуло. Уже находясь в воздухе, я смог извернуться и обнаружил, что лечу прямо на кусок малахита. Выставил руки, а в следующее мгновение впечатался обеими ладонями в обмазанный липкой дрянью камень. Испуганный вскрик Адрианы был последним, что я услышал перед тем, как меня оглушила невероятная боль, такая, какую я не испытывал ни разу в жизни. Мелкими, но острыми зубами она терзала каждый нерв, каждую мышцу, металась внутри, разрывая органы и заставляя кости лопаться. Но при всем при этом я не мог ни заорать, ни отключиться. Все, что мне оставалось, терпеть и пытаться отнять руки от проклятой малахитовой глыбы. Крошечной частицей разума, еще не захваченной болью, я понимал, все происходит из-за контакта с камнем. И если его прервать, возможно, я спасусь, но руки будто бы стали с липкой поверхностью единым целым. И по ним, будто по мосту, таившаяся в малахитовой глыбе сила спешно перетекала внутрь меня. Я чувствовал это, чувствовал, как вместе с болью в моем теле поселяется что-то чужеродное, разумное, но опасное и хищное. Именно из-за этой силы мне было так больно, и в какой-то момент я не выдержал, отключился, или даже умер. Хотя нет, если бы я умер, то не оказался бы прямо в гуще яростного сражения. Десятки людей вокруг меня атаковали друг друга. На блестящих от пота и крови лицах читались ненависть, решимость, страх. Отовсюду слышались крики, звон мечей и копий, грохот выстрелов, вой, свист и гул заклинаний. Неподалеку рокотал шар черного пламени, сметающий всех, кто встречался на его пути. Чуть дальше несколько воинов в доспехах драли глотки от боли, попав в зеленое полупрозрачное облако, которая разъедала их плоть, а прямо над ними пировал огромный призрачный спрут с головой в виде рогатого черепа с тремя глазницами. У него было не меньше дюжины щупалец, и в каждом – добыча. Вот он отправил в пасть одного пленника, сомкнул зубастые челюсти, и во все стороны брызнула кровь. Вот такая же участь постигла следующего. После этого я сам не понял, каким образом оказался над полем битвы. Только что был на земле, среди сражающихся, а в следующее мгновение обнаружил, что смотрю на все с многометровой высоты. Впрочем, бой шел и в воздухе. Хищные птицы-великаны сталкивались с огромными нетопырями. Призрачные спруты тянули щупальца к гигантским насекомым, стрекозам, шершням, осам. Здесь были даже крылатые ящеры. Двое из них, совсем рядом со мной, поливали алым пламенем землю и всех, кто там находился. А потом я увидел его, монстра исполина, представлявшего собой нечто среднее между китом, морским скатом и черт знает чем еще. Огромная пасть была полна острых зубов, дюжина глаз горела красным пламенем, на серо-желтой бугристой шкуре светились десятки разноцветных символов, хвост с жалом на конце беспощадно рассекал воздух, а когтистые пальцы на шести мощных лапах сжимались и разжимались. Гигант просто скользил в воздушных просторах, время от времени скрываясь внутри облаков, но я чувствовал, если ему вздумается вступить в бой, старуха с косой сама помрет от усталости, собирая скорбный урожай. Я смотрел на происходящее, а внутри бушевал настоящий ураган чувств. Растерянность, страх, боль, интерес, восторг и желание, чтобы бой не заканчивался никогда, чтобы развернувшийся внизу ад только наращивал обороты. Больше крови, больше мук, больше смертей, больше, больше, больше, чтобы я насытился и стал сильнее. Пара мгновений темноты в глазах, и я вновь переместился. Но теперь передо мной высился некогда роскошный особняк. Стены пятнала чернота копоти. Окна с выбитыми стеклами казались пустыми глазницами. От высокого крыльца остались руины, среди которых лежало несколько окровавленных тел. При виде них что-то внутри меня довольно и сыто заурчало, а затем я оказался внутри особняка. В коридорах и комнатах, полуразрушенных, залитых кровью и заваленных мертвецами, трупы были повсюду, и я не мог даже предположить, что за невероятная сила лишила этих людей жизни. Расчлененные, обугленные, вывернутые наизнанку, покрытые чем-то вроде плесени, они внушали мне ужас и все тот же чужеродный восторг и голод, который, казалось, струился по венам вместе с кровью и наполнял тело невиданной прежде мощью. В глазах снова потемнело, и я покинул особняк, оказавшись на городских улицах, где кипел очередной бой. Сверху кружил уже знакомый мне монстр исполина, летели огромные сгустки оранжевого пламени. Достигая крыш, стен или мостовых, они взрывались, и во все стороны разлетались обломки черепицы, куски камня и дерева, осколки стекол и, конечно же, люди, кричащие от боли и страха, изломанные взрывной волной, с оторванными руками и ногами. Они страдали и умирали, а я торжествовал, чувствуя, как становлюсь еще сильнее. Путешествие от одного сражения к другому продолжалось. Я зависал над полями, горами и лесами, оказывался посреди очередного города или дома, иногда в одиночестве, иногда, на пару с гигантским летающим чудовищем. И везде сотни разумных двуногих хищников истребляли друг друга магией и оружием. Сжигали, замораживали, пронзали молниями или клинками, расстреливали, проклинали, поднимали из мертвых, чтобы натравить на врагов. Пару раз мой жуткий исполинский спутник все же вмешивался в сражение. С недовольным рыком он снижался, раскрывал пасть, и вырывавшееся оттуда ослепительно белое ревущее пламя устраивало внизу настоящий апокалипсис. Кровь и смерть царили над землей, и для того, кто поселился во мне, это было лучшим угощением. Он становился сильнее. Я чувствовал это, ощущал, как растет его мощь, как он медленно, но верно превращается в нового хозяина моего тела. А что до меня, моего сознания? Я просто мусор, который необходимо вымести из моей же физической оболочки, что произойдет уже очень скоро. Стоило осознать это, как мне стало страшно, дико, так, как никогда в жизни. Но вслед за страхом пришла и ярость. Никогда не любил незваных гостей, особенно таких наглых. Так что, страх и ярость дали то единственное, что было мне необходимо, адреналин. И поутихший было режим зверя пробудился с новой силой. Мой незваный гость почувствовал это. Я ощутил, как он напрягся и попытался ускорить мое выселение. Но адреналиновая буря в организме играла на руку только мне. И постепенно я стал подавлять неведомого любителя бойни и смерти. Очередная сцена битвы, развернувшаяся перед глазами, стала меркнуть. И вскоре я вновь обнаружил себя в зале с малахитовой глыбой и порталом. Пары секунд мне оказалось достаточно, чтобы полностью прийти в себя и обнаружить, что все очень дерьмово. Убежище черноволосой суки агонизировало. Иного слова я попросту не мог подобрать. Воздух угрожающе гудел и сотрясался. Стены, пол и потолок тоже вибрировали, отчего мраморная облицовка трескалась и рассыпалась. Та разрушительная магия, которую выпустил на волю Лестер, набирала обороты, и непоправимое могло произойти в любое мгновение. Сам старик все так же корчился на четвереньках у ног Адрианы, которая, воздев руки к потолку, что-то выкрикивала. Глаза твари горели двумя зелеными искрами, саму ее трясло, а на лице читалось отчаяние. Она пыталась справиться с заклинанием, которое должно уничтожить ее убежище, но все усилия были тщетны. По крайней мере, пока. Однако если Адриана все же победит, для меня, Лестера и Бернуса это ничем хорошим не обернется. Нельзя позволить ей этого. Сейчас черноволосая сука занята. Ей явно не до шустрого мальчишки, распластавшегося на полу. Она не знает, что он уже снова в сознании и, самое главное, в режиме зверя. Это идеальный момент для атаки. Я не стал медлить. В точности как совсем недавно, в раздевалке подпольного бойцовского клуба, Я оттолкнулся от пола и живым снарядом устремился к дрожащей чародейке. Она наконец увидела меня. Горящие зеленым глаза распахнулись шире. Рот тоже приоткрылся. Выражение отчаяния на лице сменилось сначала недоумением, затем ужасом. Однако Адриана сумела совладать с собой и в последний момент все-таки защитилась. Взмах тонкой изящной руки, и меня швырнуло в сторону мощным ударом огромного невидимого молота. Я врезался в вибрирующую стену, расколов несколько черных плит, и приземлился на четвереньки. Тут же вновь оказался на ногах и встретился глазами с Адрианой. Черноволосая дрянь смотрела на меня с ужасом и яростью. Подобным взглядом прожигают того, кто совершил нечто непоправимое. Так на меня глядела толстая сварливая повариха из детдома, когда я случайно спалил половину кухни. Так на меня 4 года назад пялился наркоман, стоя над своим дружком, которому я переломал ноги таким образом, что они стали гнуться назад, будто у насекомого. Наверное, это дико глупые сравнения, особенно первые, но за те пару мгновений, что мы с Адрианой давили друг друга взглядом, именно они пришли мне на ум. И лишь потом я заметил кое-что еще. Малахитовой глыбы больше не существовало. По постаменту и вокруг него растекалась вязкая дрянь серо-черно-зеленого цвета. Но главным было другое. Мои ноги, туловище и руки были окутаны языками черно-зеленого дыма. Они вились вокруг меня бесплотными змеями, чуть заметно согревая. Какого? Додумать я не успел. Убежище Адрианы содрогнулось особенно ощутимо. Конец был очень близок. И чтобы спастись, нужно действовать немедленно. С этой мыслью я и рванул в очередную атаку. Черноволосая сука все еще пребывала в шоке и не ожидала моего броска, а потому уже в следующее мгновение оказалась на полу, придавленная мной. Черт, возможно, это выглядело бы красиво и романтично, если бы не одно «но». Я должен был убить Адриану. Шустрый мальчиш, что же ты наделал? Погубил себя, выдавила та, а из глаз ушло свечение и покатились слезы. Не знаю, были ли они настоящими или черноволосая сука хотела, чтобы я растерялся и промедлил, подарив ей пару мгновений для контрудара, но я просто сделал то, что собирался. Свернул чародейке шею, молча, без раздумий, одним коротким движением. Глаза Адрианы уставились в никуда, изо рта потекла струйка крови, раскрашивая бордовый шрам. Я вновь ощутил липкий жар по всему телу, а потом что-то чужеродное, так и сидевшее внутри меня, заворочилось. Оно явно было в восторге. Убежище черноволосой суки в очередной раз содрогнулось, и рядом со мной упал здоровенный кусок потолка. Блять, этого места могло не стать в любой момент. Надо срочно приводить Лестера в чувство и валить. Вскочив, я метнулся к старику. Видимо, вслед за Адрианой ушла и ее магия, потому что Лестер перестал трястись и теперь пытался подняться. Избавившийся от призрачной цепи удавки Бернус уже был на ногах и хмурился, оглядывая разрушающийся зал. «Давай быстрее», — я подхватил Лестера под руки. «Матвей», — тот взглянул на меня и словно окаменел, увидев покрывавший мое тело черно-зеленый дым, который и не думал исчезать. «Великие чародеи прошлого, ты что, касался камня?» «Касался, ну, можно и так сказать. Впрочем, сейчас куда важнее другое. Портал, Лестер. Мне наконец удалось поставить старика на ноги, после чего я подтолкнул его к сиявшей золотом печати. Удивительно, но стена вокруг нее так и оставалась нетронутой. Запускай портал, вытаскивай нас отсюда». Лестер, к счастью, послушался без лишних разговоров. Приложил к печати обе руки и прикрыл глаза. Едва это случилось, как позади загрохотало. Обернувшись, увидел в полу несколько дыр, из которых свистал ветер. И дыры эти медленно, но верно становились все больше. Бернус подошел ко мне и что-то спросил, с мрачным весельем оглядывая разрушающийся зал. Я понятия не имел, что он говорил, мог лишь предположить. Здоровяка интересовало, готов ли я погибнуть. «Нет, рыжий, извини, как-нибудь в другой раз». В стене рядом с порталом возникла очередная дыра. Вырвавшийся из нее поток ледяного воздуха едва не сбил меня с ног. Удержаться помог лишь режим зверя. «Лестер, быстрее!» — проорал я, щурясь от ветра. «Я уже почти», — отозвался старик. «Почти» растянулось еще где-то секунд на 10. Затем Лестер отнял руки от печати, и на ее месте возникло знакомое красное пятно. Над головой зарокотало. Глянув вверх, я обнаружил, что громадный кусок потолка готов в любой момент обрушиться на нас со стариком и Бернусом. «Проклятие! Вперед!» — крикнул Лестер и первым шагнул в портал. Кусок потолка наконец полетел вниз. Понимая, что не успею последовать за стариком, я поднял руки и поймал каменную громадину. Мышцы взвыли от нагрузки, ноги чуть не подогнулись, но новая порция адреналина усилила режим зверя, и я выдержал. Рядом, удивленно глядя на меня, присвистнул Бернус. Подмигнув здоровяку, я развернулся и сбросил кусок потолка в ближайшую дыру, после чего наконец-то нырнул в красное пятно портала. Путешествие сквозь пространство оказалось тем еще развлечением. Меня беспрестанно мотало из стороны в сторону, швыряло то вверх, то вниз. Где-то я летел с дикой скоростью, где-то почти замирал. И все это происходило в кромешной темноте. Я никогда не жаловался на вестибулярный аппарат. Меня ни разу в жизни не укачивало. До этого, сука, момента. И первое, что я сделал, как только перемещение закончилось, от души проблевался. Впрочем, судя по не самым приятным звукам справа и слева, телепортация далась тяжело не мне одному. Придя в себя, обнаружил, что портал перенес нас на склоны неглубокого оврага, поросшие кустарником и обильно поливаемые дождем. Время от времени сверкали молнии, гремел гром. Стучащий зубами Лестер, едва не поскользнувшись, приблизился и внимательно меня осмотрел. За время телепортации я вышел из режима зверя, и вместе с этим исчезли языки черно-зеленого дыма, что окутывали мое тело. «Как ты себя чувствуешь, Матвей?» В голосе старика чувствовалось напряжение. «Все в порядке», — ответил я, прислушиваясь к себе. Ничего странного я и впрямь не ощущал, только голод, холод от дождя, слабую боль в освежеванной лопатке. Если учитывать все пережитое, самочувствие у меня было просто великолепным. «Точно, ты уверен?» Лестера мой ответ, похоже, не убедил. Он хмурился и не сводил с меня пристального взгляда, словно пытался увидеть что-то потаенное, скрытое. И это начинало раздражать. «Да что происходит-то?» Я повысил голос, невольно сжимая кулаки. «Есть вероятность, что ты в большой беде, Матвей». Сказано это было таким тоном, что мне стало еще больше не по себе. Глава 9. «Что ты имеешь в виду, Лестер?» — спросил я. Прежде чем старик успел ответить, сверху громыхнуло особенно громко, а дождь усилился. Лестер задрал голову и пару секунд смотрел в затянутое лиловыми тучами небо. Длинные седые волосы старика намокли и подобно паутине облепляли лицо, высушенное долгим пребыванием в плену. «Я все объясню, Матвей», — наконец сказал он, — «но давай сначала доберемся до укрытия». К сожалению, Лестер печально усмехнулся, для меня долгие прогулки по такой погоде всегда заканчиваются простудой. «Как бы мне не хотелось услышать все здесь и сейчас», — я кивнул. «Вот и славно», — произнес Лестер, — «тогда идемте, здесь недалеко, заодно сообразим что-нибудь на ужин». С этими словами он первым начал взбираться по склону оврага, а затем повел нас с Бернусом вглубь леса. Шел старик медленно, время от времени поводя головой, будто вышедший на охоту хищник, и что-то бормотал. За все время пути меня не покидало ощущение, что рядом кто-то есть. Не человек, не зверь, а нечто иное, причем во всех смыслах. С прутоподобной тенью оно иной раз проскальзывало между деревьев, время от времени как будто шептало на незнакомом языке или хихикало. Что это? Демон? Призрак? Какой-то лесной дух? Я не знал, но понимал лишь одно. В мире, где существует магия, может быть что угодно. Пару раз я порывался остановить Лестера и рассказать о таинственном провожатом, но в последний момент меня что-то останавливало. Так мы и дошли до ничем не примечательной ели. Однако стоило старику прикоснуться к ней, как ель вздрогнула и стала падать с громким треском. «Этот схрон я создал лет 20 назад», — пояснил Лестер, указывая на дыру в земле, что обнаружилось под корнями ели. «Тогда мы с двоюродным братом исследовали влияние магии на диких животных и провели здесь несколько месяцев. С тех пор убежище пустует, но я уверен, что оно по-прежнему пригодно для жизни». Стоило ему договорить, как сзади послышался шорох. Резко обернувшись, увидел, как к нам подходит маленький олененок. Движения животного были какими-то странными, рваными, а миндалевидные глаза светились странным серым светом. «А вот и главное блюдо нашего ужина», — сказал Лестер, и я понял, что он привел зверя сюда при помощи своей ментальной магии. Старик подошел к олененку и положил руку на маленькую голову. Свечение в звериных глазах тут же исчезло, а сам олененок медленно осел на землю. Повернувшись к Бернусу, Лестер что-то произнес, и здоровяк подхватил животное на руки. После этого мы по очереди спустились в дыру. Лестер не соврал. Созданное им убежище и впрямь выглядело отлично, и будто бы ждало, когда в него вернутся люди. Просторное круглое помещение с каменным полом и бревенчатыми стенами освещалось несколькими бледно-желтыми кристаллами. Над расположенным в центре кострищем с бревнами нависал длинный вертел для мяса. Чуть дальше располагались массивный шкаф и два стеллажа с какими-то свертками и банками, затянутые серой пеленой. А еще здесь были три лежака и даже письменный стол. Все как и 20 лет назад, Лестер с довольным видом оглядывал схрон. Затем повернулся ко мне и пояснил. Благодаря магии, Матвей, мы с братом законсервировали это место сложной системой заклинаний. Отлично, кивнул я, чувствуя, что внутреннее напряжение и не думает ослабевать. А теперь давай-ка все-таки поговорим, в какой такой беде я нахожусь. Лестер сразу же стал серьезным. Несколько секунд он молчал, видимо, обдумывая, как лучше начать объяснение, а потом заговорил. Я ведь уже рассказывал, что Адриана завладела очень опасной силой. Чтобы удержать ее, понадобился огромный кусок малахита, зачарованный множеством заклинаний, и специальная некроэссенция. И прикасаться к этой своего рода тюрьме было ни в коем случае нельзя. Но я прикоснулся, мрачно произнес я, прислушиваясь к себе в попытках вновь почувствовать внутри что-то чужеродное. Именно, Матвей, и то, что после этого ты остался жив, лично я объяснить не могу. Позволь-ка, оборвав себя на полуслове, Лестер подошел и приблизил руку к моему лбу. Дотрагиваться он не решился, лишь прикрыл глаза и нахмурился. «Великие чародеи прошлого», — выдохнул он спустя несколько секунд и посмотрел на меня с удивлением и, что мне очень не понравилось, со страхом. «Оно действительно внутри тебя, причем в полном объеме». «В полном объеме?» — машинально переспросил я. «Да, Матвей, и это просто невероятно». Лестер замолчал, собираясь с мыслями, но вскоре вновь принялся объяснять. «Ты не первый, кто вступил в контакт с камнем. Не так давно один из помощников Адрианы по неосторожности или глупости тоже дотронулся до него. Всего на каких-то пару секунд, за которые в него перекочевала лишь крошечная часть той силы, но, в общем, давай я просто покажу, что с ним случилось. Закрой глаза, Матвей». Я сомкнул веки, и вскоре темнота под ними сменилась жуткой и мерзкой картиной. Посреди знакомого зала с малахитовой глыбой, окруженная двумя магами в защитных костюмах и крайне встревоженной Адрианой, корчилось и дико орало жуткое существо. Оно напоминало человека лишь отдаленно. Скорее это было двуногое и двурукое нагромождение темных, влажно-блестящих опухолей, из которых торчали осколки костей. «Вот, Матвей, что стало с этим беднягой?» — услышал я голос Лестера и открыл глаза. Но перед мысленным взором еще несколько секунд плавала искореженная черной магией туша, опутанная обрывками одежды. Однако он не просто потерял человеческий облик. Прервавшись, старик послал мне еще один мыслеобраз. Монстр был уже на ногах, успевший растерзать помощников Адрианы. Теперь он стремился достать саму черноволосую суку, но та не позволяла, окутав противника сияющим коконом силы, который практически его обездвижил. Чудовище могло лишь вздрагивать и яростно рычать. Адриане борьба с ним давалась очень нелегко. Я видел на прекрасном лице этой твари целую гамму чувств. Сильнейшие напряжение, непонимание, страх, решимость. Перед глазами на мгновение потемнело, после чего я вернулся в схрон Лестера. Адриана, невероятно сильная чародейка, Матвей, но даже ей пришлось потрудиться, чтобы одолеть это создание. И, повторюсь, тот бедняга впустил в себя лишь малую часть разрушительной силы. «Ты же, старик, не договорил, лишь покачал головой. И что теперь будет? После рассказанного я начал чувствовать себя проклятым, что ли? И, надо признаться, это было весьма дерьмовое ощущение. Я не знаю», — Лестер развел руками. «Удивительно уже то, что после случившегося ты вообще продолжаешь жить и оставаться собой. Почему так происходит? И здесь я бессилен дать ответ. Могу лишь предположить, что ты уцелел благодаря нескольким моментам. Во-первых, ты из другого мира. Во-вторых, по какой-то непонятной причине ты слабовосприимчив к заклинаниям магов, живущих здесь. Ну а в-третьих, твой собственный дар. Я уже говорил, он очень необычен. Возможно, именно он и спасает тебя. Но как долго это продлится? Прости, Матвей, это мне опять-таки неизвестно». Рассуждения старика спровоцировали выброс адреналина, и я сам не заметил, как вошел в режим зверя. Едва это произошло, как черно-зеленый дым окутал меня с ног до головы. Лестер испуганно охнул и поспешил отойти на пару шагов. Бернус, который уже вовсю разделывал олененка, лишь мазнул по мне скучающим взглядом. Спокойно, слегка раздраженно сказал я. Реакция старика усилила ощущение собственной проклятости. Ни в какую тварь я превращаться не собираюсь. Лестер заставил себя приблизиться. Смотрел он по-прежнему с опаской, будто перед ним был дикий и непредсказуемый хищник. «Все нормально», — произнес я, тем не менее, тщательно прислушиваясь к самому себе. Ничего необычного я и впрямь не чувствовал. Да и режим зверя был не особенно сильным и вскоре сошел на нет, а вслед за ним исчез и черно-зеленый дымный кокон. Старика это заметно успокоило. Что ж, он задумчиво кашлянул. «Возможно, тебе и впрямь ничего не угрожает. По крайней мере, сейчас. Не могу сказать, что выводы Лестера обнадеживали, но сейчас куда больше меня волновал другой вопрос. Мне было необходимо как можно скорее вернуться домой, в свой мир, к Марии и Илье. Сколько времени я провел в плену у черноволосой суки? 4 суток, больше, черт, даже представлять не хочу, каково все это время было сестре, особенно если учесть, что она знала, на какое опасное дело я решился. Да и племянник наверняка беспокоится, он хоть и маленький, но понимает уже очень многое. Как я и говорил, Матвей, произнес Лестер, как только я озвучил свои планы насчет возвращения, нам нужна помощь человека, который специализируется на пространственной магии, и это должен быть очень сильный чародей. Ты знаешь такого? Лично, нет, но я слышал о нескольких людях, которые могут тебе помочь, и, думаю, чтобы встретиться с ними, нам нужно добраться до Эдрума. Услышав последнее слово, Бернус отвлекся от разделки олененка и окинул нас со стариком заинтересованным взглядом, а затем произнес пару коротких, непонятных для меня фраз. «Вот и наш грозный спутник», — Лестер кивнул на Громилу, «вовсе не против отправиться с нами. Впрочем, уж кто-кто, а Бернус точно будет чувствовать себя как рыба в воде в этом страшном месте». Произнеся последние пару слов, старик потемнел лицом и уставился мимо меня. «Эй!» — я дотронулся до худого плеча Лестера. «Что с тобой?» Тот вздрогнул и будто бы очнулся. Виновато посмотрел на меня и тихо сказал. «Все в порядке, Матвей, извини, ничего. Лучше расскажи, что это за место, куда ты предлагаешь отправиться?» «Эдрум», — тихим, неживым голосом повторил старик. «Или, как его сейчас называют, похороненный город». Я непонимающе уставился на Лестера. Пару секунд тот молчал, собираясь с мыслями, а затем начал рассказывать.